Со значительной улыбкой проговорила Симтал. Она легла на кровать. Вытянув руки и выгнув спину, Симтал спросила. «Так что там с семенем Луны? Оно по-прежнему висит рядом с городом». Лаская взглядом изгибы ее тела, советник рассеянно проговорил. «Мы еще не придумали, как доставить туда послание. Поставили шатер прямо под ним и поселили в нем полномочного представителя. Но этот таинственный повелитель Луны не обращает на нас внимания». «Может, он умер?» — проговорила Симтал со вздохом, расслабляясь. «Может, Луна висит там только потому, что внутри не осталось ни души? Об этом ты не подумал, милый мой советник?» Тюрбанор повернулся к двери. «Подумал. Мы увидимся сегодня вечером». «Я хочу, чтобы его убили», — заявила Симтал. Советник потянулся к щеколде. «Посмотрим. Мы сегодня увидимся», — повторил он. «Посмотрим». Рука Тюрбана Орра легла на щеколду, а потом он открыл дверь и вышел из комнаты. Лежа на кровати, госпожа Симтал вздохнула. Ее мыслями уже завладел некий щеголь, потеря которого станет изысканной местью некой вдове.